Глава 17. «Роман, так нельзя делать! Нельзя, понимаешь? Аматерасу, о чем ты думал вообще? Это же сын Шувалова! Шувалова, Роман! Одного из семи князей Российской империи, родственника императора! Ты это хотя бы понимаешь? Нельзя подменить его наследника, а потом рассчитывать на то, что тебе удастся договориться с властями! Легализация беженцев из другого мира? Ха! Да тебя и слушать бы никто не стал! Элиты, узная, что ты сотворил, сделали бы все, чтобы от тебя и твоих людей даже памяти не осталось!» В таком состоянии Ринку я раньше не видел. Всякой она уже была. И невинной школьницей, и пылкой любовницей, и даже безжалостной убийцей. Но такой гневной фурией еще никогда. Хорошо еще, что мы закрылись от всех в кабинете. Даже Уния выгнать пришлось. А то бы встал серьезный вопрос о том, кто тут главный. Точнее, ни у кого бы больше такого вопроса не возникло. Возражать, спорить или оправдываться сейчас не было никакого смысла. Хотя бы потому, что она была во всем права. Решение, которое я принял в ночном клубе, рядом с умирающим княжичем Шуваловым, было импульсивным и не очень обдуманным. Счет шел на секунды, и я выбрал вариант с переходом, хотя и понимал все риски. Можно было бы дать ему умереть, не мое дело, если подумать. Загнулся княжич от передоза, закономерный итог его образа жизни. Шувалов-старший погоревал бы, да и успокоился. По крайней мере, не винил бы никого, кроме своего беспутного наследника. Но я поставил на риск. Сперва, чтобы спасти жизнь мажора. Очень уж мне хотелось получить в должники такого могущественного вельможу, как его отец. А потом, когда стало ясно, что этого у меня не выйдет, на переход. Пройди он как положено, точно так же рассказал бы все Лисея и сделал бы это нашей общей тайной, которую она хранила так же свято, как и я. Никуда бы не делась. В конце концов, Непонка в этой схеме сама по кончике ушей замазалась. За конспирацию самого Шувалова волноваться не стоило, ведь вместо очередника Эрика предложила для переноса сознания одного из самых подготовленных леновцев. Из числа тех, кто не закончил обучение на кочевника и уже на старте обладал и знанием языка, и даже возможностью ограниченной связи с маяком. Он бы быстро освоился в новом теле и через некоторое время наладил со мной контакты. Но не свезло. И теперь я в полной мере вкушал ее справедливый гнев. «Как же хорошо, что у тебя ничего не получилось!» Этой фразой она свою речь завершила. Сопроводив ее выдохом, мол, по краю прошли. И сообщая, что в дерьмо по брови мы не вляпались ни по чьей-то заслуге, а на чистом везении. Помощь сил свыше не иначе. «Ага, чистая удача», — хмыкнул я невесело. «Привести в мир, в тело наследника высокопоставленного имперского сановника непонятно кого и неясно откуда». «Сарказм? Он, родимый!» «Но уж лучше так, чем удачное вселение», — сделала она своеобразный вывод. «Ром-ром, как это вообще могло произойти?» «Ну вот, я снова Ром-ром, а не Роман. Хороший знак. Видимо, мое убийство, совершенное с помощью когтистой лапы, вырывающей сердце, больше не планируется». «Да хрен его знает, Ринко», — честно ответил я. «Сперва я подумал на Неблинцев». В самом деле, так и было. Когда осознал, что в тело княжича вошло сознание вовсе не того человека, которого я ждал, то подумал именно на них. Ну а что, логичное же объяснение. Где-то рядом находился кочевник из Неблина, который и подгадал момент, поставив метку для перехода раньше меня. И плевать, что Иган Брен утверждал, что у них нет специалиста, способного установить связь между мирами. Он и раньше мне лгал, мог исказить правду и в этом. Но потом произошло нечто, что поставило этот вывод под сомнение. Я сидел на коленях у тела княжича, наблюдал за тем, как исцеляется от отравы его организм, когда он вдруг открыл глаза. «Ты, тварь, в оперопитерского главка стрелял!» — произнес он, явно приняв меня за кого-то другого. «Конец тебе!» На чистом русском языке это сказал, после чего закрыл глаза и вырубился. А дальше набежала охрана молодого Шувалова, его приятели, и оттеснили меня от тела. У одного из телохранителей в руках оказался мобильный реанимационный комплекс, которому парня сразу же и подключили. Видать, большой опыт у его службы безопасности имелся. Я же поднялся, погруженный в свои мысли, и побрел к столику, думая только об этой фразе княжича, сказанной на русском языке, и понимая, что ни один леновец или неблинец в момент прихода в себя не заговорит на чужом для него языке. Было очевидно, что в тело мажора вселилось сознание человека из другого мира, но не из моего. Сколько так просидел с пустым бокалом в руке, не знаю. Вышел из оцепенения, лишь когда к столику подошел Лид и сказал, что нашел Куцева. Мол, в клубе какая-то суматоха возникла. У одного из высокопоставленных гостей случился приступ. Дилер, когда узнал об этом, тут же засуетился и свалил из Пальмиры в сопровождении двух охранников. Лид едва успел навести на него Ринку. Сейчас девушка преследовала наш объект. Мне же в клубе больше делать было нечего. Поэтому в компании бывшего падальщика и профсоюзного босса отправился домой. А там до полуночи ждал возвращения Лисы, которой по прибытии все рассказал. Нельзя было скрывать подобные сведения от союзника, если хочешь, чтобы он таковым и остался. Остальные уже были в курсе. «Опер из питерского главка?» — повторила девушка. «В смысле, опер уполномоченный? Полицейский?» «Ну, вероятно», — неуверенно кивнул я. «Определенно, Кицуна в этих вопросах разбиралась лучше меня». «Главк тоже понятно, так обычно называют главное управление. В нашем случае полиции», — продолжила рассуждать Лиса. «А вот питерский что значит?» Тут у меня догадки были, и я ими с союзницей поделился. Дело в том, что в Деносе, в этом мире в смысле, не было такого города, как Питер или Санкт-Петербург. Так официально звучало его полное название. Наверное, потому что здесь и Петра I из рода Романовых не было, как и самой этой династии на российском троне. Зато город Санкт-Петербург имелся на другом листе, куда Ленов сперва собирался проводить миграцию, но отказался от этой идеи, поскольку обстановка там была слегка напряженная. По правде сказать, были серьезные сомнения в том, что тот мир продержится хотя бы сотню лет, а не превратится в радиоактивные пустоши после обмена массированными ядерными ударами между странами. Ну и смысл был туда лезть. «Получается, что в теле княжича у нас полицейский из... Как вы тот мир назвали?» «Террас. У них само название сходное». «Да неважно. Полицейский из Терраса. Охренеть!» «Да уж, точнее не скажешь. Именно что охренеть. А главное, непонятно, как это вообще возможно. Неужели здесь, в этом мире... действуют кочевники из других листов. Сразу два мира ведут миграцию? Как-то маловероятным мне это кажется, хотя и дает объяснение произошедшему». «Нет, скорее всего, случившееся — просто набор совпадений, не более. Если оттолкнуться от фразы прибывшего в тело Шувалова полицейского, то в его родном мире он погиб, был убит, а если точнее, застрелен. И, умирая там, его сознание зацепилось за мою метку для перехода, после чего на воле и нежелании умирать заняло тело княжича. В конце концов, примерно так мой народ и открыл способ перемещения между мирами. «И что думаешь делать?» — осторожно уточнил я. «Я?» — удивленно-возмущенно вскинулась лиса. «А почему я должна что-то делать? Если подлог будет обнаружен, пусть сам Шувалов-старший с этими разбирается. Мы здесь совершенно ни при чем. Никто и не вспомнит, что рядом с умирающим мажором сидел некий граф Брюс. А если нет? Ну, стоит понаблюдать за ним издали, наверное, не привлекая к себе внимания. И если он покажет себя опасным, то устранить его». У меня, кажется, глаз задергался от такого вывода. «Рин-Рин, ты серьезно? А кто на меня только что орал за то, что я посмел в сторону наследника одного из семи дышать?» «И что, не по делу?» — изогнула она бровь. «Но сама вообще его убить планируешь?» «Ну, не его, а пришельца, если уж быть точным», — отмахнулась Кицуна. «И не планирую, а рассматриваю такую возможность на случай, если он станет для нас опасным. Это вообще другое». «Ну да, ну да. Никогда мне не понять женской логики. Особенно, когда женщина — лиса-оборотень и шпион с 200-летним стажем». «То есть, пока просто оставим все как есть? А что еще можно сделать? Заявиться к его отцу и рассказать ему всю правду? Не тупи, Ром-Ром! У нас своих проблем выше головы». «Это да», — кивнул я. «В самом деле, что мы могли сейчас поделать с пришельцем, предположительно, из Терраса? Да ничего. А текущие дела требовали немедленного участия». «Расскажи, что с Куцем? Нашла его логово?» «Логово!» — развеселилась Ринко. «По-твоему, если он наркодилер, то скрываться должен в темных и мрачных подземельях? Спешу тебя разочаровать. Живет он, не прячась и даже кичась богатством. Судя по всему, деятельность по подсаживанию дворянских деток на наркоту дает неплохой доход. У него двухэтажный особняк в элитном поселке на берегу Клязьмы, с видом на реку, между прочим, и собственным причалом». «Там будем брать», — нахмурился я. «Повезло, что нет. Пробраться туда было бы сложно даже мне. Охрана внешнего периметра, видеокамеры на каждом углу без мертвых зон, куча датчиков. И это не говоря о сигнализации в самом доме и парочке охранников, постоянно находящихся рядом с ним. К счастью, он туда только заехал за какими-то вещами, после чего рванул на неприметную квартиру на окраине, где и остался ночевать, причем один. Охрана в машине на улице осталась». «И почему он так сделал?» «Сложно сказать», — пожала плечами девушка. «Мне кажется, что он решил, будто после инцидента с княжичем, которому он, как ни крути, причастен, Шувалов станет искать того, кто продавал его сыну золотой лотос. И в этом случае никакая личная охрана и меры безопасности элитного поселка несчастного не спасут. А вот неизвестность вполне. Квартира-однушка, скорее всего, куплена на другое имя, а то и вовсе съемная. То есть специально подготовленное логово». Последнее слово она иронично выделила. «Никто и не подумает его там искать». «Значит?» «Верно. Брать его будем там, сегодня. Часа через два поедем. А еще лучше часам к 3 ночи. Самый крепкий сон. Да и нам нет смысла с этим делом затягивать». Перед операцией, на которую мы с Лисой отправились лишь вдвоем, ну и догуляем еще, до окраин без машины сложно добираться, снова пришлось спорить с Телларой и ее увеличившимся на 1 единицу штатом телохранителей. Недолго. В конечном итоге удалось убедить безопасницу в том, что мы с Ринко вполне способны о себе позаботиться самостоятельно. Но сам по себе этот факт начал уже немного раздражать. Шагу скоро нельзя будет сделать без чего-либо разрешения. Решил, что по возвращении поставлю вопрос ребром. Но сперва попробую донести до своих телохранителей простую мысль о том, что опасности я вообще-то стремлюсь всеми силами избегать. И если уж лезу в какую-то задницу, то лишь потому, что иначе нельзя. Ну, в самом деле, что может быть подозрительнее, чем заявиться в густонаселенный микрорайон на окраине столицы в эти домоульи огромной толпой, ночью, привлечь к себе внимание жителей, оставить следы для тех, кто, возможно, потом будет искать Куцева, да еще и шумиху создать. Тихо-то у больших групп никогда не получается. Так что ли? А вдвоем с Ринко мы прекрасно справимся. Охрану либо вообще трогать не будем, либо вырубим откачкой Ки, после чего спокойно поднимемся в квартиру и заберем дилера. Так все и вышло. На телохранителей почти отвлекаться не пришлось. Они до нашего приезда успели заснуть в машине. Видать, не слишком-то верили, что их босса кто-то будет искать, тем более здесь. Лиса, правда, на всякий случай вытянула из них немного энергии, чтобы обычный сон двух здоровых мужчин плавно перешел в беспробудно пьяный. Я настолько тонко работать еще не научился, а у нее вышло просто и естественно. Теперь они глаза не разлепят, даже если мы вопящего Куцева мимо них проносить будем. Чего мы, понятно, делать не собирались. Ринко без труда открыла подъездную дверь одним из нескольких мастер-ключей. Арсенал у нее, конечно, как у вора-домушника. После чего мы, не таясь, на лифте поднялись на 14 этаж и остановились перед железной дверью, в полотне которой имелось целых 3 замочных скважины. Вот ведь параноик! Хотя с его родом деятельности и неудивительно. «Что дальше?» — повернулся я к девушке. Но вместо нее обнаружил смутно знакомого громилу мужика в темном костюме. Когда он приветливо, с потугой на ковайность улыбнулся и помахал здоровенной лапищей, я его вспомнил. Один из тех телохранителей, который остался спать в машине. «У клуба его еще срисовало», — сообщила Ринко Громила густым басом. Отстучала по двери несложную комбинацию и, почти приложившись губами к замочной скважине, прошептала. «Шеф, у нас проблемы. Нужно менять место». Шаги за дверью послышались сразу. Куцый явно был на нервах и спал кое-как. А мог бы не торопиться сбегать из Пальмиры, тогда бы узнал, что княжич Шувалов чудесным образом выжил, и никто его придурка искать даже не собирался. Ну, кроме нас. «Что?» — послышалось с той стороны. «Что случилось, Боря?» «Заметили подозрительную машину», — прошептала Ринко, но больше ничего добавлять не стала. И правильно сделала. Напуганный дилер сам выстроил всю цепочку догадок, казавшихся ему логичными, и завозился с замками. Один, второй, третий. «А это кто?» — удивился он, глядя мимо Бориса на меня. Сразу же вернул взгляд на телохранителя и прошипел. «Продал меня, мерзавец!» Лиса махнула рукой, и высокого, но худого наркоторговца унесло внутрь квартиры. Не очень далеко. Там коридор и пары метров в длину не имел. И разветвлялся всего на 2 помещения. Крохотную кухоньку и единственную комнату раза в 2 больше нее. Вот когда задумаешься, насколько мне повезло при переходе. Мог бы в таких условиях жить. «Боря! Боря!» — зачастил Куцый, не обращая внимания на текущую из разбитой губы кровь. «Сколько бы они тебе ни предложили, я дам больше! Боря, послушай, ну ты же разумный человек! Давай договоримся! Ты получишь деньги, я просто исчезну!» А Шувалову вовсе не обязательно об этом знать. «Деньги, Боря, много денег!» Похоже, наркоторговец продолжал верить в им самим придуманную версию, что князь послал найти всех причастных к смерти его сына. Другие варианты даже не рассматривал. Что ж, не будем его разочаровывать. Попробуем пока выяснить, что ему известно без перехода. Потом, конечно, все равно придется, чтобы следов не оставлять. Но если он сейчас сам все скажет, то потом эту информацию сверить с его настоящей памятью, то даже лучше получится. Двойной контроль, так сказать. Я вышел из-за спины Ринко Бориса и закрутил в ладони песчано-пылевой смерчик, давая понять, что вместе с предателем-телохранителем к нему пожаловал и одаренный. Другого князь Шувалов посылать не стал бы. «На кого ты работаешь, Куций?» Задал я вектор его мыслям. «Пусть продолжает развивать в голове выгодную мне версию происходящего». «Чего?» — икнул перепуганный мужчина. Похоже, вопросов на эту тему он не ждал. «Остывающее тело наследника рода Шуваловых сейчас лежит под белой простыней», — пояснил я. «Его отец хочет смерти всех, кто причастен к зависимости сына. Мелкие сошки, которые продавали наркоту, его не интересуют. Точнее, он хочет выпалоть до корня всю цепочку, что дает тебе неплохой шанс выскочить из этой истории живым. Если, конечно, дашь нам того, кто на самом деле виноват в смерти княжича. Так что скажешь, Куций?» Пока говорил и игрался с песчаным смерчем, вытягивал его в тонкие щупальца-усики, которые то подлетали к лицу пленника, то пытались обвить его шею. Опасности они практически не представляли, но дилер этого не знал, а смотрелось неплохо, зрелищно. Будто я такой повелитель тентаклей. «Конечно, конечно, я все расскажу!» залепетал наркоторговец и тут же начал вываливать всю логистическую цепочку этого криминального бизнеса. Он рассказал про тех, кто работает под ним, от кого сам получает товар и кто стоит во главе всей организации. Какой-то Лука Ремнев. По его словам, очень опасный человек в преступном мире столицы. Когда он выболтал все, я как бы, между прочим, уточнил у него, кто поручил организовать нападение на дом графа Брюса. Услышав в ответ какую-то очередную незнакомую фамилию, Золотарев, подручный Ремнева, переспросил. «А Иган Брен, тебе знаком человек с этим именем?» «Нет». «Ты подумай, Куций, подумай. Может, ты его под другим именем знаешь?» Я писал ему Неблинца. В ответ наркоторговец отрицательно замотал головой. Тот же результат был по всем, кого я видел в окружении Брена, по барону Дерябину тоже. Я даже немного смешался. Как у Неблинцев так получилось запутать следы, что даже довольно высоко стоящий на иерархической лестнице дилер не знает ни одного из истинных лидеров организации? Может, менталисты просто покопались в его мозгах и внушили, что он видит совсем других людей? В любом случае, пора было переходить ко второму способу проверки искренности преступника. Эрика уже была оповещена, платформа готова, очередник ждал сигнала, чтобы отправиться в новое тело. Так что я просто стал откачивать из энергетического тела Куцева ки, заодно тренируясь в более тонком управлении потоками. «Я слышала про этого Луку Ремнева», — сказала Лиса, когда дилер свалился без сознания. «Несколько лет назад, правда». Тогда он был мелким барыгой, уровнем пониже даже этого типа. Получается, он за это время успел настолько высоко подняться, что даже стал начальником Куцева. «Они ведь менталисты», — пожал я плечами. «Наверное, заплели всем мозги и захватили власть в организации. Может быть, даже заместили часть людей своими. Вполне логично. В любом случае, сейчас узнаем». Несколько минут спустя в теле Куцева открыл глаза Пол Корда, тот самый недоучившийся кочевник, которого я чуть не послал в тело Михаила Шувалова. И сразу же, как пришел в себя, получил приказ рыть память реципиента на предмет Неблинцев и Иганабрена. «Он ничего не знает о людях из другого мира», — сообщил Пол, после чего слово в слово повторил, что сказал ныне покойный дилер. Про поставки, начальство и все остальное. Даже подтвердил, что поручение напасть на мой дом ему дал лично Золотарев. Иганабрена или человека на него хотя бы отдаленно похожего он не помнит. «Получается, мы вытянули пустышку», — раздраженно выдохнул я. «Тупик. И что дальше делать?» «Подниматься на ступеньку повыше. Что же еще?» — дернула плечом Ринко. «Кто там у нас следующий? Золотарев? Если он ничего не знает, то останется только Ремнев. Тогда и можно будет сказать, уперлись мы в тупик или нет. Такими темпами мы всю организованную преступность уничтожим», — невесело усмехнулся я. «По крайней мере, эту банду». Лиса лукаво улыбнулась. «Поверь, император тебе за это будет только благодарен, когда мы придем к нему договариваться».